Глава 67. Френ. Френ проснулась, когда было еще темно. В доме было тихо, но она почувствовала, что ее что-то разбудило. Она потянулась к радионяне, прислушиваясь к голосу Авы, но услышала только тишину. Ава была дома уже пару недель, но Френ все равно бегала к ней по нескольку раз за ночь, просто чтобы послушать, как она дышит. Было холодно, и она натянула одеяло на плечи и снова закрыла глаза. Френ не знала, когда кончилась жара. Всегда казалось, что теплые ночи тянутся и тянутся, а потом вдруг, когда наконец стало холодно, все ошеломлены и взбешены, как будто осень была жестокой шуткой, которую кто-то решил с ними сыграть. Это были забавные несколько недель. Казалось, что улица как-то изменилась. Теперь, когда она выходила из своего дома и видела одного из соседей, то здоровалась, даже если это было раннее утро. Теперь ей казалось невозможным, что все они прошли через свои собственные испытания, живя по соседству друг с другом. Они с Найджелом медленно восстанавливали свои отношения и разговаривали друг с другом с какой-то нервной вежливостью, которая казалась несовместимой с тем фактом, что они были женаты почти 10 лет. Но на самом деле это было довольно мило. Люди, которые беспокоились о том, чтобы быть нервными и вежливыми, были из тех, кто хотел, чтобы их брак продолжал жить. Она вспомнила их разговор в больнице. «Я могу забыть об этом романе», — сказал он после того, как доктор сообщил им ту же информацию, что и медсестра, что Ава хорошо реагирует на лечение и что с ней, скорее всего, все будет в порядке, и они смогут вернуться домой через несколько дней. — А Ава? — спросила Френ, приходя в себя. — Ты хочешь сделать тест на... Он перевел взгляд на кроватку, где лежала Ава. — Мне не нужен этот тест, — сказал он. — Она моя. Френ открыла глаза. Небо за окном начало светлеть. Теперь она уже не сможет заснуть. Она подумала о том, чтобы пойти на пробежку, но холод отбивал всю охоту. Она уже пару недель ленилась с тех пор, как Ава заболела. Как только они войдут в ритм, она сможет снова начать. А может и нет. Она перевернулась на другой бок. Сторона кровати Найджела была пуста, а дверь в спальню приоткрыта. Она схватила халат и побрела по тихому дому, найдя Найджела в комнате Авы. «Она плакала?» — прошептала она. «Нет». Френ присоединилась к нему возле кроватки, и они оба посмотрели на дочь. Сейчас она выглядела совсем по-другому, вялая от сна. Она была крепко запеленута, ручки прижаты к бокам, а головка выглядывала из-под одеяла, как мороженое в рожке. Ее ресницы, густые и темные, лежали на щеках. «Она моя», — прошептал Найджел. «Я посмотрел ее карту в больнице. У нее первая отрицательная». Фрэнк вспомнила ту ночь, когда они были на барной викторине. «Первая отрицательная встречается довольно редко». У них с Найджелом резус был отрицательным, у Рози тоже. Найджел перевел взгляд Савы на Френ. «Для меня это не имело бы никакого значения», — сказал он. «Но она же твоя. Она правда твоя. Есть статистически значимая вероятность, что это так». Он снова перевел взгляд на Аву. «И этого мне вполне достаточно».